Осколки того маленького мирка, в котором жила девушка до этого, и который недавно разбился от появления этой твари из самых глубин демонических миров, треснули повторно. Какое это имеет для него значение? Пронеслась в голове Зуфрии лихорадочная мысль. Зачем? Как? Почему? Тем не менее, губы сами произнесли ответ. Не знаю, но несколько лет назад мне сказали, что второй, плохо, расплывающийся, словно сливающийся с полумраком силуэт существа колыхнулся, а девушка готова была поклясться своей душой, что услышала разочарованный вздох, и это заморозило ее рассудок. Ведь если ты кого-то разочаровываешь, то становишься ему неинтересной, а неинтересные вещи обычно ломают и выбрасывают. Она прекрасно знала эту простую истину. Длинный шрам через всю спину каждый день служил ей напоминанием об этом. Что значит, какая разница? Внезапно проворчало существо, чуть прикрывая глаза. И ничего, я ее не пугаю. Эй, Зухра, я тебя пугаю? Что ответить? Пронеслась в голове несчастной девушки паническая мысль. Что сказать сумасшедшему монстру? Или это я все-таки лишилась ума? Я жду. Слова хлестнули по сознанию, выбивая все мысли и оставляя лишь животный ужас и желание подчиниться. Да, едва слышно выдохнула девушка. На пару секунд наступила тишина. Чудовище молчало, а в голове девушки была лишь звенящая пустота, в глубине которой потихоньку зарождалась одна единственная мысль. Это все нереально. Это все сон. Нашло выход ее подсознание, спасая психику Зуфри от окончательного разрушения. Косяк, блин, наконец произнесло существо непонятную фразу. Короче, слушай сюда, сейчас в дверь постучат стражники. Скажешь, что ничего не видела, не слышала, и вообще из дома сегодня почти не выходила. Пусть обыскивают твою халупу, если хотят. Сболтнешь что-нибудь про меня, и оно растворилось, словно и не было, оставив свою угрозу незаконченной. Ибо, как известно, самое страшное – это неизвестность. Зуфрия широко открытыми глазами смотрела на обычную комнату, в которой не осталось и следа того самого кошмара. «Я сплю, или нет, может быть, схожу с ума?» – подумала она, ощущая, как разум медленно выходит из ступора. Да, она была жительницей своего мира, она знала о существовании вещей, которые находились далеко за гранью человеческого понимания. Она знала о богах, о живущих где-то там, за смертельным лесом, мифических демонах, о драконах и прочих тварях. Она видела зверолюдов, видела настоящую магию, которую показывали на уличных представлениях бродячие артисты. Но все это казалось таким далеким и невероятным для простой оборванки, выросшей на улицах трущоб Святогора, что появление в ее норе существа, если не находящегося на полубожественном уровне, то точно к нему приближающегося, воспринималось как простой бред, сумасшествие в конец отчаявшегося разума. Окончательно очнуться ее заставил требовательный стук в дверь, такой, что тряслась не только хлипкая преграда из старых рассохшихся досок, но и стены, сделанные далеко не из самого прочного материала. Много бедняков в их городе погибло в подобных халупах, когда трескающиеся стены не выдерживали собственного веса и роняли им на головы тяжелые потолки. Именно по этой причине те и стали делать куполообразными, так больше шансов выжить при обрушении. Битая жизнью воровка мгновенно и, кажется, совершенно неосознанно приняла самый страдальческий и безобидный вид, на который только была способна. Ее тощая, покрытая шрамами фигура и немытое грязное лицо со свалявшимися волосами легко позволяли проделывать подобные трюки. Нет, Зуфрия не была нечистоплотной, она с удовольствием мылась бы по 3-4 раза душистым мылом, но жизнь на дне диктует свои условия, и хорошо выглядящие женщины тут будут использованы только по одному конкретному назначению. Осторожно открыв дверь, она увидела двух матерых, хмурых и злых стражников. Оба они страшно воняли, начальство даже не дало им нормально подтереться после этого странного инцидента, и отправило на улицы выискивать неизвестно кого непонятно зачем. Сказали только искать все маломальски странные, особенно обращая внимание на чужаков. Но город уже полнился слухами, что разлетались подобно степному пожару. Говорили даже, что этот сон был наслан иноземной тварью, которая пробралась в город и подло убила их любимого правителя, после чего исчезла, захватив с собой всех его верных телохранительниц. И теперь царица ищет чудовище, чтобы лично разорвать на сотни тысяч кусочков. Впрочем, мало кто верил конкретно в эту байку, все знали, сколь силен был их царь, одаренный силой самого Эвалора, и сколь сильно ненавидела его царица, законная наследница древнего правящего рода Светлогора. Тем не менее, слух этот упорно обрастал новыми подробностями, и ситуация только усугублялась тем, что из дворца пополз встречный слух: царь пропал. Вот только ни Зуфрия, ни двое стражников еще не знали о подобных вещах. Это были лишь перепуганная девушка да пара раздраженных мужиков. «С дороги», — процедил один, отталкивая воровку в сторону и бесцеремонно заходя внутрь. Короткий осмотр не принес желаемого результата, в этой халупе и спрятаться-то было негде. Разве что под платьем у хозяйки, в чем один из доблестных стражей тут же и убедился, задрав лохмотья девушки, искривился, узрев вместо вызывающего желания тела лишь тощую костлявую тушку, покрытую старыми шрамами и свежими синяками. «А ты что хотел?» — хмыкнул его напарник. «Это же трущобы, они тут все такие». «И не говори», — грустно вздохнул первый стражник, опуская подол и смотря девице в глаза. На миг ему показалось, что в них мелькнула жажда крови, но только на миг, и только показалось. «Ты, рванина, видела тут что-нибудь необычное?» «Нет, господин», — едва слышно прошептала девушка, низко опуская голову, чтобы еще раз не выдать себя дерзким взглядом. «Может, мы ее быстро того?» Слова стражника заставили Зуфрию напрячься и незаметно потянуться к спрятанному в рванье тонкому кинжалу, больше похожему на иглу. Слишком хорошо она знала, чем заканчиваются подобные игры стражи с безымянными нищими. «Сбрендил», — скривился второй, более старший. Капитан условно демоны в зад угли сунули. «Если он заметит, что мы задержались, то нас просто колесуют. Не стоит бродячий скелет такого риска. Лучше потом в бордель завернем». «Ну да», — не подумал, вынужденно согласился первый. Стражники еще раз осмотрели халупу, пройдясь из угла в угол и обращая на замершую в поклоне девушку не больше внимания, чем на стоящее рядом ведро с водой. Убедившись, что делать им тут больше нечего, они молча вышли, направившись к следующему дому. Зуфрия тут же метнулась к двери и с облегчением ее закрыла, задвинув хлипкий засов. Последний был столь плох, что не смог бы выдержать и детского пинка, зато служил своеобразной сигнализацией, его невозможно было открыть или сломать беззвучно. Сердце девушки бешено стучало, она ходила по тонкой грани. Дело в том, что когда стражник задрал ее юбку, кошелек той толстухи едва не выпал. Лишь чудом он удержался на небольшом крючке на внутренней стороне одежды. Если бы стражники его обнаружили, то ей могли попросту отрубить руки прямо на месте, или забрать к дознавателям, и неизвестно еще, что хуже. Но все же остался еще один вопрос, который ее разум старался игнорировать как можно дольше. Тем не менее, отсутствие внимания к проблеме совсем не означает отсутствие самой проблемы. «Молодец, можно сказать, что ты справилась», — раздавшийся из самого дальнего и темного угла голос заставил Зуфрию сжаться и мелко задрожать. В какой-то момент она даже захотела выскочить на улицу, чтобы сбежать от этого кошмара, но это бы ее не спасло, а подсознание вновь начало нашептывать, что это всего лишь сон, что она спит и видит невозможный кошмар. Тени сгустились, и в них открылась пара ярко-алых нечеловеческих глаз. «А сейчас ты пойдешь и добудешь мне еду», — прошелестел голос. Зуфрия почувствовала, как ее внутренности покрываются тонкой коркой льда. Она прекрасно понимала, какого типа еда требовалась подобным чудовищам. И также она понимала, что ждет ее саму, вздумай девушка ослушаться. «Хорошо, я добуду», — прошептала она, стараясь не смотреть в эти кошмарные глаза. «Какую предпочитаете?» «Без разницы, иди, а я подожду тут», — прошелестел голос, эхом отдаваясь в ее голове и подавляя все посторонние мысли. «Наверное, так себя ощущают рабы», — подумалось ей. Кое-как нашарив рукой задвижку, которую уже успела проклясть, она открыла дверь и спиной вышла на улицу. «Честно говоря, я думал, что ждать придется долго, но вернулась девушка буквально через каких-то 10 минут, вот только почему-то не одна. Рядом с ней я ощутил присутствие еще одного человека и, на всякий случай, вновь нырнул в тень. Хорошо еще, что эта способность, хоть и считалась активной, но работала бесперебойно. Видимо, разрешение моего светлохерового хозяина требовалось только на способности с фразами-активаторами. И из тени я имел возможность наблюдать, как это Зуфрия, неважно, зануда. Так вот, Зуфрия осторожно открывает дверь и заходит в свою халупу, пропуская вперед невысокого тощего человека в грязном рванье. И вот тут у меня появились некоторые сомнения в нашем взаимопонимании, которые только утвердились последующими репликами этих двоих. «Ну и что же ты хотела мне тут такого показать?» — спросил мужик, безразлично оглядывая полутемное помещение и уже более плотоядно, его хозяйку. «Тебе, ничего», — вздохнула девушка, закрывая за собой дверь и уже намного тише прошептала. «Я привела тебе еду, темный господин, фейспалм, блять, а я просто хотел хлебушка, или морковки». Глава 211. «Темный господин, 1». Зуфрия дрожала, и раз за разом спрашивала себя, почему не сбежала, почему не затерялась среди трущоб Святогора, почему выполнила повеление этого страшного существа, и не могла найти ответа. Наверное, потому что это было именно повеление, приказ, который неведомая сила впечатала в ее душу, сминая волю и голос рассудка. На ее сознании словно сомкнулась ледяная рука, грозящая одним легким движением оборвать эту хрупкую жизнь. Ей повелели добыть еду, и она добыла, привела того, кто в первую очередь пришел ей на ум, такой же воришка-оборванец, обитающий по соседству, мелочный, похотливый, жадноватый и изворотливый. Наверное, она никогда бы не смогла так просто потащить его с собой, если бы не то странное происшествие. Шамир, так звали мужчину, перенес его куда тяжелее более молодой и стойкой девушки. Она нашла его скрючившегося в луже собственной блевоты и дерьма, посреди занимаемой воришкой халупы. Минут 5 у Зуфрии ушло только на то, чтобы привести мужчину в чувство, вылив 3 ведра мутноватой воды из стоящей в углу бочки. Но все равно это помогло не до конца, и в данный момент Шемер соображал очень и очень туго. И только в доме девушки до вора дошло, что что-то идет не так, но было уже поздно. Холодок пробежал по спине Шемера, заставляя замереть и практически перестать дышать. Он прекрасно знал эти ощущения, но еще никогда они не были столь сильны. Еще никогда он не оказывался столь близок к смерти. «Идиотка!» – прошипел голос из-за его спины, заставляя Зуфрию испуганно упасть на колени, будто получив удар плетью. Шемер же боялся даже вздохнуть лишний раз, молясь про себя непонятно кому, чтобы все это оказалось лишь странным ночным кошмаром, и ощущая, как стремительно сидеют последние волосы на его голове. «Простите, темный господин», девушка уткнулась лбом в утоптанный земляной пол, не в силах сдержать крупную дрожь. «Это был единственный, кого я смогла найти так быстро. Если он не в вашем вкусе, только скажите, я приведу кого нужно. Вряд ли в вашем клоповнике найдется кто-то в моем вкусе, немочь ты тощая». В голосе существа послышалось откровенное разочарование. «Ладно, придется работать с тем, что есть. Ты, повернись». А вот этого Шамиру не хотелось совершенно. Но деваться было некуда. Чем больше он медлил, тем сильнее его сердце сжимали холодные тиски смертельной угрозы, вымораживая кровь и внутренности первобытным ужасом беззащитного животного перед огромным бессмертным чудовищем. Сжав в кулак остатки воли, мужчина медленно развернулся. Он ожидал увидеть что угодно, но смог разглядеть только пустую полутемную комнату. Тем не менее, там что-то было, нечто пряталось в этой полутьме. Он отчетливо ощущал на себе внимательный оценивающий взгляд, от которого по коже бежали мурашки и ноги подгибались сами собой. Шемер не был скован излишней гордостью или моральными принципами. Сложно выжить на дне с подобными качествами. Потому он не стал стоять с гордо поднятой головой, а сразу же поддался давлению неизвестного чудовища, рухнув на колени и забормотав что-то о вечной верности. «Молчать!» – прошипел голос, вымораживая из голов двух воров последние мысли. В них остался только страх и покорное ожидание собственной судьбы. «А сейчас слушайте волю темного господина», – в последних словах Зуфрии послышался слабо прикрытый сарказм. Но она была слишком напугана, чтобы придавать этому значение. «Зухра, что значит «нет»? Эй! Тощая немочь, ты Зухра, как будет угодно господину». Собственное имя в данный момент волновало девушку меньше всего. «Так вот, Зухра, скачешь на рынок и закупаешься там едой, нормальной человеческой едой. Деньги есть?» «Ей есть, господин», девушка неуверенно подняла взгляд от пола. Слишком странными были требования для столь сильной и страшной сущности. Настолько, что ее разум начал выходить из оцепенения и пытаться анализировать происходящее. Но ближайший рынок далеко, лучше взять в тракти. Девочка, от ласкового голоса существа у Зуфрии потемнело в глазах, а обрушившееся на разум и тело давление едва не размазало ее по полу. «Мне, похуй, свободно». Давление исчезло, не полностью, но большей частью, так что воровка смогла прийти в себя. «Да, да, темный», пробормотала она, поднимаясь с земли и стрелой вылетая из халупы. «Ну а пока я жду ужин, ты кое-что мне расскажешь», — обратилось существо к перепуганному Шамиру. Девушке потребовался примерно час, чтобы добраться до трактира Лифара, закупить у старого пройдохи готовой еды и вернуться с ней обратно. Лифар, хорошо знавший воровку, порядком встревожился, глядя на ее перепуганное лицо, но ничего спрашивать пока не стал, у него и своих забот хватало. Да и голову все еще мутило жуткое похмелье после странных чар, легших на весь город. По возвращению Зухра застала именно ту картину, которую подсознательно и ожидала увидеть. Шемир пропал, жуткое чудовище его сожрало, и меня ждет та же участь, если не буду послушной. Вот и все, что смог выдать ее перепуганный разум. Мысли о побеге даже не закрадывались в голову воровки, она прекрасно понимала бесполезность таких действий. От иных людей сбежать было неимоверно сложно, а подобное чудовище найдет ее, где бы она ни пряталась, найдет и сожрет. Принесла, уточнила существо, увидев в руках девушки объемный холщовый мешок. Отлично, накрывай свой дастархан. Что? Захлопала глазами девушка. Порой темный говорил такие вещи, которые она не могла понять, как ни пыталась. Стол, говорю, накрывай, раздался ворчливый ответ от сверкнувших в темноте алых глаз. Еще раз повторять не потребовалось. Искусством сервировки девушка, понятное дело, не обладала, но очень старалась. Если бы потребовалось, то она в лучших традициях элитных борделей накрыла бы обед прямо на своем обнаженном теле. Вот только ее костлявая, покрытая шрамами фигура вряд ли смогла бы привлечь внимание и обычного горожанина, не то что этого жуткого полубожественного монстра. Только если в качестве закуски, пронеслась страшная мысль в голове воровки. «Пр, прошу», запинаясь, произнесла Зуфрия, когда все было готово. Стол не то, чтобы ломился от деликатесов, все же Лифар держал свой трактир в трущобах, а не в купеческом квартале. Но для воровки это был самый настоящий пир. Вареное мясо, сыр, тушеные овощи, жаркое, свежий хлеб, жареная птица. Еды было столько, что у нее не хватило бы посуды, пришлось покупать у трактирщика деревянные подносы и тарелки. Несмотря на пережитый за последнее время ужас, страшную смерть Шемира, на которую она его обрекла, и дышащего буквально в затылок монстра, живот Зуфрии предательски урчал, требуя хоть кусочек от этого счастья. «Что, хочешь?» – раздался у нее над ухом вкрадчивый голос, когда воровка закончила раскладывать еду и пугливо замерла, ожидая чего-то. Или жизни, или смерти, зависит от настроения темного. «Да, не стало-то врать там, где не нужно. Тогда садись, ешь», – приказал монстр все тем же вкрадчивым шепотом, который эхом отдавался в голове и заставлял видеть в тенях вокруг непонятное и страшное копошение. Зуфрия сглотнула. Теперь все встало на свои места. Монстр уже перекусил Шамиром, а она показалась ему слишком костлявой. Вот он и решил ее немного откормить, попутно используя для разных заданий. По щеке девушки скатилась одинокая горькая слеза, но делать больше было нечего. Оставалось только молча сесть и начать есть, и пусть он ею потом подавится. А у следящего за этим монстра случился приступ умиления. Бедняжка, так есть хочет, что аж всплакнула. Неудивительно, что такая тощая, вряд ли ей часто приходится так питаться. Интересно, а деньги она откуда взяла, да украла у кого-нибудь? Раздался у него в голове голос, подозрительно похожий на шизофрению. «Ты сам-то перевоплощаться будешь, а то еще чуть-чуть и все, а лес капут. Чешуйка, бля, ты слишком долго со мной общаешься», вздохнуло чудовище, делая шаг к столу. «Ешь», повторил монстр, усаживаясь напротив девушки. Вот только у нее кусок поперек горла застрял, когда она увидела этот человекоподобный сгусток мрака прямо в паре шагов от себя. Закашлившись, Зуфрия схватила пол-литровый бутыль со слабым вином и залпом осушила его наполовину. «Ты так не кипишуй!» На голове монстра появилась широкая улыбка из белоснежных клыков. «А то сдохнешь раньше времени!» После этих слов Зуфрия икнула, посмотрела на оставшуюся выпивку и вторым заходом осушила бутыль до конца. «А вино-то, оказывается, не такое слабое!» — подумала девушка, глядя, как страшная черная тень вдруг начала приобретать вид довольно симпатичного молодого человека, да еще и практически голый. Правда, все такой же жуткий. Вино действительно было крепковатым, да и не вино это оказалось вовсе. Вернее, в трех других бутылках присутствовало именно оно, слегка кисловатая разведенная дешевка местного разлива. А вот именно в этой жена трактирщика прятала сильную ягодную настойку, которую периодически подливала мужу для стимуляции супружеского долга. И теперь захмелевшая и объевшаяся девушка никак не могла понять, происходит ли то, что она видит на самом деле, или это все лишь плод ее воображения. А тем временем, однорукий жилистый красавчик, сидящий перед ней, вовсю уничтожал остатки еды. Мимо разума Зуфри как-то проплыло то, что бывший монстр постоянно морщился от боли в начавших подживать ранах, а единственной рукой орудовал явно с трудом, иногда по привычке пытаясь помочь ей отсутствующей левой. Также захмелевший рассудок предпочел целиком и полностью игнорировать непонятно откуда появившийся огромный меч, больше напоминающий дубинку, от которого исходило угрожающее алое свечение. Последнее, что она запомнила в этот день, это чувство сытости, легкая эйфория и какой-то безопасности. Съеденный Шемир вернулся с задания только поздно ночью. Побитый, усталый, но неимоверно счастливый. Еще бы, он выполнил поручение этого жуткого монстра, и он будет жить. По крайней мере сегодня. Зайдя в халупу Зуфри, оборванец на мгновение застыл, пытаясь как-то переварить ту картину, что видел перед собой. На небольшом низком столике остались следы шикарного по местным меркам банкета, обглоданные кости, грязные тарелки и подносы и недоеденные куски мяса и хлеба. Хозяйка домика сладко сопела на своем топчине, светя грязными пятками и как-то странно хихикая во сне. Эта картина совсем уж никак не вязалась с той атмосферой ужаса и обреченности, которая отложилась у него в памяти с прошлого раза. «Темный господин», — неуверенно позвал Шемир, — «если это существо исчезло, или было просто плодом его внезапно воспалившейся фантазии, то вору нужно было срочно убираться из города, потому как люди, которым он сегодня назначил с ним встречу, очень ясно дали понять, что с ним сделают, если его знакомый окажется пустышкой. Вот же заладили, темный, темный», — раздался ворчливый ответ из дальнего угла. Шемир вздрогнул. Он готов был поклясться собственной жизнью, что до этого момента там никого не было, а сейчас сидел молодой жилистый мужчина, одетый только в сапоги и странное нижнее белье. У человека по самое плечо отсутствовала левая рука, а тело было покрыто многочисленными застарелыми ранами, полученными, наверное, пару месяцев назад и практически зажившими. «Ты кто такой?» – нахмурился вор. «Ай-яй-яй!» – покачал головой человек. «Плохо, товарищ, начальство-то не узнавать». Шемира прошиб холодный пот. Если внешность и голос говорившего сильно изменились, то вот леденящие душу и лишающие воли ощущение присутствия чего-то за гранью человеческого понимания спутать было невозможно. «Простите, темный господин». Человек тут же рухнул на колени, прижавшись лбом к полу. «Не признал в этой форме. Ваш приказ исполнен. Они будут ждать вас завтра после заката». «Замечательно». Человек расплылся в страшной улыбке. Шемир, на мгновение поднявший голову, тут же поспешно уткнулся носом в землю, гадая, как долго к нему в кошмарах будет являться эта клыкастая улыбка и пара горящих алых глаз. «Вот только я очень не люблю крыс». «Крыс?» — не решаясь поднять головы, спросил вор. «Угу», — сидящий в углу человек внимательно посмотрел на стену у входной двери. «Таких мелких, пронырливых грызунов, которые так и норовят что-нибудь стащить». По затылку Шемира словно что-то пробежалось, что-то эфемерное, но при этом липкое и скользкое, а позади него раздался приглушенный испуганный вскрик. Сколь бы велико ни было любопытство вора, но вновь поднимать взгляд от пола он не стал. На сегодняшний день с него достаточно уже кошмарных сцен. А тем временем темный господин держал за горло невысокого щуплого мужчину в одежде из черной ткани. Его лицо закрывала маска, оставлявшая видимыми только широко раскрытые от ужаса глаза. Взгляд незадачливого грызуна, приподнятого в воздух и прижатого спиной к стене у самой двери, был прикован к держащей его руке. Полностью черная, словно обгоревшая, конечность источала из себя легкую темную дымку. Но самым страшным и одновременно отвратительным было то, что из руки торчали щупальца угольного цвета отростки, покрытые алой пульсирующей сетью жилок. Эти штуки скользили по телу скрытника, и от места их касания распространялся обжигающий холод, словно ему под кожу засовывали кусочки льда. Убедившись, что лазутчик дошел до нужной кондиции, темный господин разжал пальцы и позволил телу мешком осесть на земляной пол. Грызун, бывший самым опытным убийцей своего хозяина, так и не смог найти в себе ни сил, ни желания подняться на ноги. Он просто остался сидеть у стены, сипло дыша и не сводя взгляда с тыльной стороны ладони чужака, на которой открылся большой алый глаз. «Имя?» — спокойно спросил монстр, глядя на человека. «Азуф?» — послушно прохрипел тот, игнорируя все писанные и неписанные законы как своего клана, так и всего преступного мира Святогора. «Так вот», — Азуф улыбнулся монстру и указал пальцем на дверь. «Сейчас ты встанешь и пойдешь к своему хозяину, и передашь ему, что навстречу лучше явиться лично, и без фокусов. Иначе на следующую ночь я приду к нему сам, и коллегам своим, что ждут снаружи, также все перескажи». «Понял?» — мужчина послушно кивнул, завороженно глядя в глаз на ладони. «А потом вернешься сюда и доложишь о выполнении. Свободен». «Да, темный господин», — просипел убийца, поднимаясь с пола и деревянным шагом исчезая за дверью. Проводив скрытника задумчивым взглядом, Андрей с кряхтением распрямился, вернул руке нормальный вид и медленным усталым шагом потащился в облюбованный угол. Сел, посмотрел на распростершегося на полу Шемира, который так и не решился подняться. «Вставай, воришка», — хмыкнул буревестник, «перекусывай и готовься к низкому старту. Есть для тебя еще одна работа», и словно услышав внутреннее стенание оборванца, ворчливо добавил: «А кому сейчас легко? Мне тоже неохота тут возиться, но кое-кто распорядился устроить вам маленькую такую бурю». 2. Молодая драконица задумчиво смотрела на измученную душу. От нее остались лишь ядро и дырявая, изъеденная оболочка. Старый берсеркер и ловец душ явно перестарались с допросом. Впрочем, оно и не мудрено, обе сущности слишком уж сильны для обычной смертной души. Она сама порой их побаивалась. И если ловец был относительно слабой тварью, с которой молодая шахта Рошен еще могла справиться, то вот против Ильсафара у нее не было ни шанса. Единственным существом в обозримом пространстве, которое могло соперничать со старым берсеркером, был Кассия. Она покосилась в сторону облачка спящего монстра. Наконец-то Андрей перекрыл ему питание. Она буквально ощущала, как белеет ее чешуя каждый раз, когда этот непоседливый смертный начинал играться с божественными силами. «Хех, белеет чешуя», — пронеслось в мыслях дракошки, и она невольно посмотрела на собственные руки. Ярко-зеленые, изумрудные чешуйки, покрывающие конечности практически до плеч, антрацитово-черные когти, все, как она помнила, все как и было у второй ипостаси ее физической оболочки. И, как ни напрягалась, она не могла изменить свой внешний вид, как и остальные квартиранты астрального пространства этого смертного. Исключение составляла, разве что, Акрония. Но там дело было, скорее всего, в том, что сам местный хозяин пожелал для нее такой вид, а душа маленькой вампирши была совершенно не против. Возможно, когда-то она примерно так и выглядела. «Странно все это», — вздохнула чешуйка. «Астральное пространство смертных более пустое и пластичное. Черный эфир, в котором зарождаются всполохи разных образов, и через секунду угасают. В нем не должно быть стабильности. Тем не менее, посреди астрального пространства парили руины замка. На островке вокруг росла зеленая трава. Стоял столик, за которым можно было попить вполне реальный ароматный чай, почитать книжку из восстановившейся недавно замковой библиотеки, пообщаться с другими обитателями, тоже имеющими вполне стабильную и практически физическую форму. И все это ласкало лучами теплое солнце, под которое маскировалось ядро души местного хозяина. Это было больше похоже не на астральное пространство смертного, а на личный мир осколок какого-то божества, который они создают в варпе, чтобы населять их душами своих последователей. Осколок очень слабого, молодого, но все же бессмертного. «Папа, и куда ты меня только втравил?» — с грустью подумала дракошка. «Мы закончили допрос. Что делать дальше? Вот вопрос», — вывел шахта Рошен из раздумья голос Ильсафара. «С-с-с-есть», — прошипел ловец, протягивая щупальца к шатающейся бледной тени сереброволосой девушки. «Монстр», — едва слышно пробормотала сидящая за столиком Дюсаль, отворачиваясь от этой сцены с лицом, полным боли и бессилия. Она была обычным системным магом и прекрасно понимала, что до сих пор не разделила участь этой девушки только по какому-то странному стечению обстоятельств и прихоти хозяина этих чудовищ. «Подожди, соси», — дракошка щелкнула пальцами, и между щупальцами ловца и душой девушки на мгновение вспыхнуло жаркое драконье пламя, заставляя монстра пугливо отдернуть конечности. «Все зависит от того, что вы из нее вытянули». «С-с-с-с-с», — прошипел Исасайх, но на конфликт идти не стал. Его вид вообще отличался самым осторожным и уживчивым нравом среди всех порождений бездны. Бедная душа, обманутая силой, стояла пред закрытой могилой. Лишь в глупости она виновна, в невежестве своем была покорна. «Убийца», — зашевелил щупальцами ловец. «Много душ оставили на ней запахи своих страданий, смерти и очищения. Я так поняла, или за то, чтобы ее оставить, «Ососи хочет сожрать», — устало помассировала веки чешуйка. Порой эти двое своей манерой речи ставили ее в тупик. «Андрею пофиг, он там своими делами занят. Значит, решать опять придется мне». Дракошка вновь внимательно всмотрелась в проекцию девушки. «Информацию-то дайте, ССС», — прошипел Исасайх, и отправил ей спутанный клубок образов, выуженные из оболочки души жертвы. Шахта Рашин образ легко поймала, после чего на какое-то время зависла, переваривая информацию и попутно думая о том, как же все быстро меняется. Ведь еще недавно она бы ни за что на свете не приняла бы что-то от твари бездны. А что теперь? Даже проверить не удосужилась. Почему? Потому что, страшно сказать, доверяла этой твари. Полученная информация в основном представляла собой короткую историю жизни смертное знание о Кахтере, святом царстве. Большей частью все это не имело ни для нее, ни для Андрея никакого интереса, кроме небольшого куска, касающегося местного бога и его последователей. Ну а столь плачевное состояние души, как оказалось, было не следствием стараний данной сладкой парочки, а воздействием силы аватара Эвалора. Малец любил поковыряться в душах своих спутниц. Вот только делал это очень грубо и неумело. Судя по воспоминаниям девушки, из-за подобных вмешательств на момент их встречи с Андреем пятерка телохранительниц представляла собой кучку полубезумных кровожадных дур. Дракошка мысленно взвесила все варианты и не нашла смысла оставлять эту душу тут. В ее энергии буревестник не нуждался, договора с самой чешуйкой хватало за глаза. К тому же, как запасной вариант была еще и Дюсаль. Информацию, какую можно, от нее получили, а сама по себе сереброволосая Ламия представляла собой жалкий огрызок от некогда гордой и умной девушки. И практичней, и гуманней было просто добить несчастную, отправив в котел душ. «Соси, действуй», — вздохнула чешуйка, махнув рукой. Издав булькающий звук, Исасайх мгновенно обвил безучастную душу щупальцами и подтянул поближе. Его маленькое бесформенное тело прорезала тонкая черная полоса, через мгновение открывшаяся в огромную зубастую пасть. Один укус, и душа девушки беззвучно сгинула в чреве монстра. Столица Кахтира носила горделивое название «Светлый город», или «Светогор», как любили сокращать его жители. Название было довольно ироничным, учитывая, что подавляющее число местных жило в откровенной нищете. Вечные войны с неверными собирали обильную жатву как в виде денег и продуктов, так и в виде молодых здоровых людей, из которых домой возвращалось в лучшем случае четверть. И хорошо, если только без пары пальцев. Сам Светогор своей формой напоминал солнце, в геометрическом центре, за отдельными стенами, прятался монументальный по своим размерам царский дворец, его кольцом окружал город знати, следом шел торговый город, который уже опоясывал людный город. В последнем жили обычные горожане, которые либо работали на торговцев и знать, либо что-то производили в небольших мастерских. Ну а последним кольцом, из которого в разные стороны света выдвигалось 8 треугольников лучей, раскинулся город смерти, или трущобы. Столь экстравагантная форма крепостных стен была сделана для облегчения защиты при осадах и штурме. Стоило атакующим приставить лестницы к стене одного луча, как им будут лететь стрелы и камни не только сверху, но и в спину, с соседнего луча. А городом смерти эти районы по официальному заявлению называли потому, что они первыми должны были принять удар штурмующей армии неверных, доберись такая до столицы Кахтира. А по правде, местные бедняки просто дохли как мухи и без всяких осад, их косили голод, болезни и другие люди. Те, которые могли пырнуть в темноте ножом за горсть монет, те, кто носил доспехи стражников, и те, кто отлавливал очередную порцию мяса для Колизея, рабского рынка или многочисленных борделей. Колизей же примыкал к стене, отделяющей город смерти от людного города, и к нему шли царская дорога от дворца до главного входа на трибуны и дальше, прочь из столицы Кахтира. Царь, при котором была воздвигнута сия кровопролитная арена, не решился строить Колизей близко к дворцу. Все же большую часть местных бойцов составляли уголовники, нищие, неверные и просто дикие животные. И если вся эта орава вырвется, то пусть лучше они выльются на головы мяса из города смерти. Да и периодические выезды из дворца к вратам Колизея являлись хорошей возможностью для поднятия морального духа столичных жителей. По крайней мере, на это был расчет. В реальности все, как обычно, несколько отличалось от задумок идеалистов. Где-то в южной части города смерти, в узком переулке, сидели трое. Два вора-оборванца Шемира и Зуфрия, а также Азуф, бывший убийца одного из местных ханов, внезапно для себя и окружающих сменивший работодателя. Солнце уже село и улочки трущоб погрузились во мрак, который разгоняли лишь факелы дежурящих на стенах города воинов. Впрочем, местным обитателям не нужен был свет, подавляющее большинство из них имело возможность либо видеть, либо просто ориентироваться в окружающей кромешной темноте, либо они предпочитали не выходить из домов с заходом солнца. Все трое напряженно смотрели на небольшой кусок земли, поросший густыми высокими кустами. На этом месте некогда было кладбище, потом его застроили притоном, который простоял буквально месяц, и сгорел. Потом тут поставили бордель, и тот тоже сгорел. Потом был жилой дом, потом храм Авалора, потом храм царя, и все это раз за разом по тем или иным причинам предавалось огню, пока место не объявили проклятым и не забросили. С тех пор пустырь, очень быстро поросший высокими скрюченными кустами, облюбовали для сходок местные теневые воротилы. Вся троица напряженно молчала. Все же встреча сразу с тремя ханами, это далеко не рядовое событие. Для жителя трущоб эти люди были сравни недостижимым богам, они обладали высокими уровнями, редкими классами и личными небольшими армиями, с помощью которых держали свою долю в теневом бизнесе города. Если эти бугорки из местного курятника не покажутся в течение 5 минут, то, пожалуй, мы сами пойдем к ним в гости, раздался за спинами вздрогнувшей троицы ворчливый мужской голос. Кое-кто совершенно не разделял трепета местных по отношению к ханам. «Умоляю, подождите, темный господин», — жалостливо зашептала Зуфрия, оборачиваясь и пытаясь разглядеть затаившееся во тьме чудовище, принявшее облик однорукого человека. К сожалению, или к счастью, у нее не хватало ни характеристик, ни навыков, чтобы перебить маскировку буревестника. «Это же ханы, они всегда немного опаздывают. Это местная традиция, а у меня традиция тыркать копьем в жопы раздражающих меня существ», — зашипела тьма ей в ответ, вызывая у девушки мурашки по обезображенной спине и галлюцинации в виде полыхнувших в глубине переулка алых глаз. Впрочем, последнее могло быть совсем не миражом. «Блядь, и ты туда же? Ладно, ладно, подождем еще немного». Зуфрия, как и двое мужчин, облегченно выдохнули. За прошедшие сутки они уже привыкли, что их господин периодически начинал разговаривать сам с собой. Но, как ни странно, это не пугало. Наоборот, после подобного странного сумасшествия он немного успокаивался и даже менял свое мнение в более конструктивно-положительное русло. Так что, как бы безумно это ни звучало, но именно приступы безумия темного приносили этим троим наиболее спокойные минуты, ставшие вдруг такой нервной жизни. Спустя минут 10 сидения в грязном переулке они наконец заметили поднявшийся над кустами пустыря красный флажок. Он показался всего на пару секунд, но этого было достаточно. Ханы пришли и проверяют, тут ли те, кто искал с ними встречи. «Кто пойдет?» — уточнил Шамир, делая при этом самое несчастное лицо. Взгляды Азуфа и Зуфрии многозначительно перекрестились на нем. «Ну почему всегда я?» — тихонько начал ныть воришка, но тут же заткнулся, почувствовав затылком что-то весьма странное, словно в миллиметре от кожи находилось что-то одновременно нестерпимо холодное и до невозможного горячее. Тело оборванца само собой затряслось крупной дрожью, а спина покрылась противным липким потом. Не говоря больше ни слова, Шемер рванул с места в сторону пустыря, а его товарищи испуганными взглядами следили за медленно растворяющимся во тьме наконечником черного копья, которая едва не коснулась тела воришки. Что конкретно случилось бы после этого, они не знали, но однозначно ничего хорошего. Вскоре над кустами на пару секунд показался белый флажок, подтверждение того, что вторая сторона тоже тут и можно начинать сходку. «Ну, двинули», — раздался голос из темноты, и мимо воровки и убийцы прошел человек. «Не отставайте, душегубы педобразы». «Да-да, господин», — заикнулась Зуфрия, и вместе с Азуфом они пристроились в 2 шагах позади от своего страшного хозяина. Для девушки это оказалось нелегким испытанием. Одет темный господин был в черный бесформенный балахон с глубоким капюшоном, полностью скрывающий его фигуру. Она сама по его просьбе подыскала на рынке эту одежду, вместе с нормальными штанами, сапогами и рубашкой, и готова была поклясться собственными руками, что это были самые обычные тряпки. Ровно до того момента, пока однорукий человек со страшным взглядом их не надел. Сейчас этот самый балахон казался сгустком черного тумана. Он словно расплывался и смешивался с окружающей их ночью, взгляд сам собой соскальзывал с фигуры господина, и воровке приходилось судорожно напрягать все свои способности, чтобы просто уследить за ним и остановиться в нужный момент, позорно не врезавшись в это пугающее существо. Азуфу было немного легче, все же сказывалась разница в уровнях и опыте с пусть и непростой, но уличной босячкой. Но он, хоть и не терял из виду фигуру, все никак не мог уловить присутствие темного господина. Нет, все еще оставалось то самое давящее на разум и душу ощущение близости с чем-то древним и жутким. Но вот сказать, где именно находится это что-то, убийца уже не мог. Они вышли на небольшую поляну в центре пустыря ровно в тот момент, когда с той стороны показалась другая группа людей. Трое невзрачно одетых мужчин с полумасками на лицах и без видимого оружия, в окружении десятка закутанных в черное убийц телохранителей. И один из этих убийц демонстративно держал в одной руке окровавленный клинок, а в другой – голову Шемира. Плата вора за его наглость, ответил один из ханов на повисший в воздухе невысказанный вопрос. А теперь постарайся нас заинтересовать, наглец. Тогда, может быть, ты уйдешь отсюда живым. Глядя на эту сцену, Зуфрия почувствовала, как у нее подкашиваются ноги и холодеет сердце, а горло сдавливает липкий ужас, не давая ни закричать, ни захрипеть, ни даже вздохнуть. И дело было не в отрезанной голове или угрозе самых уважаемых людей трущоб. Дело было в раздавшемся из окружающей их тьмы тихом шелестящем смехе. Глава 212. Мечты смоет дождь. Эпизод 4. Роуз. 1. Мы должны бежать от этого чудовища. Разбудил меня шепот закуски. Айфи. Баронесса Аркийская. Тут же возмущенно перебила котлетку эта пигалица. Хорошо, баронесса. Устало вздохнул Блохостякий. Судя по звукам, подбросил в костер дровишек и помешал что-то в котелке. Куда вы предлагаете бежать? В столицу, к моему жениху, конечно же, уже в голос заявила блондинка. Я по одним звукам практически увидела, как она наседает своими дойками на несчастного волчонка, вынуждая того краснеть и отодвигаться. А ведь думала, что после того, как эта дура его обслужила, мальчишка станет хоть немного уверенней. Подобных просчетов еще не знал мой клан. Идиотка Ариста, когда я наконец убедила ее в неизбежности подобного исхода, взялась за дело с неожиданной ответственностью и умением профессиональной шлюхи. Уж не знаю, что там входит в курс обучения молодых баронесс, но я невольно поймала себя на том, что смотрю на происходящее с широко открытым ртом. Вот только волчонок моей заботы не оценил, а напористая Ариста его едва не задавила как морально, так и физически. В итоге, вместо хоть какого-то раскрепощения, он еще больше ушел в свои комплексы. «А вы знаете, в какой стороне столица?» – уточнил котлетка. «Ты знаешь», – заявила закуска. «А провизия? Деньги на дорогу? Охрана от бандитов? Зачем?» В голосе Ариста послышалось искреннее удивление. «Одного моего имени хватит, чтобы в ближайшие деревни нам все выдали. Эти грязные крестьяне почтут за честь обеспечить представительницу столь знатного рода всем необходимым». Я закусила губу, чтобы не заржать. «Боюсь, все будет не так радужно, как вы себе представляете», скептически ответил ей котлетка. «А ты не бойся», категорично заявила эта ущербная. «Главное, доведи меня до ближайшего населенного пункта, а там сам все увид». Я не выдержала. Согнулась, плача от смеха, и стуча лбом об корень дерева, в тени которого отдыхала. Знаю, что в ситуации практически нет ничего смешного, но что-либо поделать с собой не могла. При одной мысли о том, какие рожи будут у крестьян, когда те увидят эту пигалицу в ее наряде и с подобными претензиями, мой мозг отключался напрочь и уходил в глубокую заморозку. Минут через пять, немного успокоившись, я села и смогла проанализировать ситуацию. Волчонок помешивал какое-то варево в котелке, стараясь не смотреть по сторонам и не зажечь лесную подстилку своей покрасневшей от стыда мордочкой. Пигалица Ариста сидела обиженно поджав губки, вздернув носик и демонстративно смотря в сторону. «Так, не поняла», — возмутилась я, рассматривая эту идиотку. «Закуска, это что на тебе надето? Не разгуливать же мне все время в ночнушке», — зашипела та в ответ. «Правда, у вас не одежда в багаже, а какие-то тряпки, но хоть так прикрыться». «Ладно, темный с тобой», — махнула я лапой. «В самом деле, не заставлять же ее теперь постоянно носиться в рабочем наряде столичной шлюхи». А так она где-то откопала платье с юбкой чуть ниже колен и длинными широкими рукавами, влезла в высокие сапоги, накинула поверх какую-то курточку и уложила волосы в плотную дульку, закрепив оную позолоченной спицей. Большая часть одежды была из гардероба бывшей хозяйки волчонка, а куртка и заколка, вроде бы, из трофеев бандитов. В принципе, смотрелось очень даже прилично. Если бы не ее раздражающее вымя, которая так и грозила вывалиться из глубокого декольте. Я осторожно глянула вверх. Сквозь густую листву леса и раньше пробивались лишь тоненькие лучи солнечного света, а сейчас стало совсем темно, ночь вступала в свои законные права, давая монстрам выйти на охоту. Вновь посмотрела на котлетку с закуской, указала пальчиком на первого и начала зачитывать стишок, переводя коготок с волчонка на шлюшку и обратно. Вышел гномик из трактира, вынес голову у сатира, рот открыл, спустил штаны, будет с нею он на ты. «Котлетка, иди-ка сюда». Волчонок пару раз непонимающе моргнул, после чего в его глазах медленно появилось осознанно обреченное выражение. «Что происходит?» Всполошилась Эйфи. «Что ты собираешься с ним сделать, чудовище? А какое тебе дело?» Хитро прищурилась я. «Моя котлетка, что хочу, то творю. Ну а ты пойдешь на закуску, Эн». Но, захлопала шлюшка Риста глазами, переведя потерянный взгляд на обреченно шагающего ко мне волчонка. «Что но?» Оскалилась я. «Неужели так его шланг понравился, что позабыла своего принца на белом драконе? Да как ты?» Больше не обращая внимания на задыхающуюся от возмущения блондинку, посмотрела на стоящего передо мной с обреченно смиренным взглядом волчонка. «Котлетка». «Да, мэм, и глазки ну вылитый барашек на бойне. Не мымкой, уши оборву. И что, даже не побрыкаешься?» Я чуть нагнулась, чтобы наши лица оказались на одном уровне, и демонстративно оскалила клыки. «Хотя бы для вида, а есть смысл?» Опустил он взгляд в землю. «Арус, как же ты меня бесишь!» Прошипела я и рывком подалась вперед, со злостью впиваясь пареньку в плечо. Кровь у него оказалась сладкой, очень сладкой, с привкусом леса, полей и чего-то странного, чего-то, явно не принадлежащего этому миру. И энергии в ней оказалось столько, что я едва не захмелела уже после первого глотка. Каких же трудов мне стоило разжать клыки. Но у вампира в этом плане должен быть железный самоконтроль. Он всегда должен знать, когда остановиться, и уметь останавливаться. Иначе очень быстро рискует скатиться до состояния дикого животного. Коротко рыкнув, отстранилась, продолжая удерживать за плечи слегка побледневшего волчонка. Усилием воли вернула челюстям первоначальный вид. Жадно облизала попавшую на губы одуряюще сладкую тягучую жидкость. Не удержалась и, наклонившись, аккуратно языком слезала дорожки крови, стекающие из небольших аккуратных дырочек в плече Руса. Провела языком по шее вздрогнувшего волчонка. «Роуз!» — тихо пискнул он. «Молчи!» — едва сдерживаясь, прошептала ему прямо в ухо. «А то я точно не удержусь!» Усилием воли разжала пальцы и легонько оттолкнула его от себя, заставляя сделать несколько шагов назад. «Иди, готовь ужин!» Сама сделала пару неуверенных шагов в сторону, прислонившись спиной к шершавому стволу огромного дерева, сглотнула. «Быстро ешьте и двинем в путь, как только я приду в себя. Котлетка, да чего же ты вкусный? С тобой точно все нормально?» «Уже, наверное», — в 50-й раз спросила закуска у Эруса. Тот ответил лишь обреченным глубоким вздохом. Шлюшка Ариста оказалась мастером по части затрахивания не только тела, но и мозгов. «Слышь, закуска», — оскалилась я, оборачиваясь в седле. «Еще раз услышу эту долбоебучую фразу и, честная вампирская, я продам тебя в ближайшей деревне за пару куриных отбивных. Меня нельзя продать, я свободная личность», — возмутилась бесичья сучка. А я в очередной раз задала себе вопрос, почему до сих пор не свернула ей шею. Конкретного ответа так и не нашла. Скорее всего, просто потому, что тогда придется свернуть шею и Арусу. Почему? Не знаю. Просто чувствую, что это так, а вампир обязан доверять своим предчувствиям, как и герой, как и любой, живущий в этом дерьмовом мире. Слышь, свободная личность, тем не менее, это не значит, что я буду ее терпеть. Еще слово, и дальше поедешь связанная, с кляпом в пасти. Ты не посмеешь, гррррррр, котлетка, ты это слышишь? Удовлетворенно спросила я. Что, Роуз? Не понял он. Вот именно, что ничего, улыбнулась я. Тишина. Да чтоб тебя волки драли, шлюха высокородная. Ближе к утру мы выехали к какой-то деревушке, вернее, небольшому поселку лесорубов, который располагался чуть в стороне от тракта. У меня все же рука не поднялась бросить вещи и идти налегке, так что пришлось тащиться всем караваном из 5 лошадок. И опять в полный рост встала дилемма. С одной стороны, можно попроситься к людям на постой, этой крыша над головой, и еда, и возможность сбыть часть честно награбленного имущества местным скупщикам, пусть и за половину реальной цены. Если честно, деньги сейчас особой роли не играли, той тысячи с лишним золотых, что была у меня, хватит на несколько десятилетий спокойной скромной жизни. С другой стороны, у местных могут возникнуть вопросы, что это за люди-то такие, что по ночным дорогам шляются. А учитывая эффектную внешность и болтливость нашей дурочки Ариста, чья связанная тушка сейчас едет на лошадке волчонка, а я усиленно делаю вид, что не замечаю, как блохастый поглаживает ее задницу, могут возникнуть серьезные проблемы. Так что умнее будет встать чуть в стороне от лагеря лесорубов. Но тогда у них опять возникнут вопросы, почему мальчишка и две прекрасные девушки побрезговали их обществом, а просто проехать мимо вообще не вариант, не собираюсь путешествовать при свете дня, слишком опасно. Ладно, встанем отдельным лагерем, все же решилась я, это лучше, чем потом убивать их всех из-за болтливости одной шлюшки. Съехав с тракта, подались немного вглубь чаще и разбили лагерь. Ну, вернее разбивал его Эрус, а я следила за костром. Ну а Айфи, как и предыдущие 4 часа, лежала связанной, со старым носком во рту. И даже у котлетки по этому поводу не возникало никаких угрызений совести. Когда волчонок закончил все приготовления и занялся костром с едой, я отошла чуть в сторону, завернулась поплотнее в огромный плащ и незаметно для себя задремала. Очнулась, наверное, ближе к обеду от острого предчувствия опасности. Высунула нос из-под плаща и прислушалась к ощущениям. К нам кто-то направлялся. 2, 3, 4, 7 существ. Нет, людей. От лагеря лесорубов. Темные их раздери, все-таки приперлись. Котлетка, закуска, пот. Я осеклась на полуслове, заметив эту парочку. Вернее, их голые пятки, торчащие из-под меховой накидки. Ах ты ж шлюха аристократичная. Так, стоп, стоп, стоп, остынь, Роуз. Сейчас не время, но эти двое у меня еще получат. Одному блохастому всыплю за безволие, а одной грудастой корове, за внеплановое соблазнение моего личного провианта. А тем временем лесорубы приближались. Причем довольно тихо, если бы не вампирское чутье на живых существ, я бы их так и не заметила. 7 на 1, так себе положение. Ночью я бы даже не вспотела, но сейчас день и мои возможности сильно ограничены, очень и очень сильно. Как быть, что делать, бежать, вряд ли получится, догонит, уболтать. Судя по верещащему ощущению опасности, эти ребята даже не попытаются заговорить. Скорее всего, они решили нас грабануть. В этом случае мальчишку прикопают сразу, а меня и баронессу сначала хорошенько натянут всей компанией. Можно попробовать сдаться в плен и потерпеть до ночи, но от одной этой мысли меня передергивает. К тому же, даже если эти сволочи окажутся слепы и не смогут опознать вампира, то шлюха Ариста выдаст меня с потрохами. Прикончить сначала ее, как вариант. Пока размышляла, руки шарили в поисках оружия, и нашли его. 2 кинжала и меч. Меч может сработать. Что я теряю? Ничего, кроме того, что и так бы потеряла. Вытянув клинок из ножен, устроилась так, чтобы казалось, что я продолжаю спать, а меч не было бы видно. Хорошо, хоть он не особо длинный, легко умещается под этим огромным плащом. Жду. Тихий шорох, движение. Из кустов выходит 4. Еще 3 обходят с другой стороны. Все вооружены массивными топорами. Такими обычно валят не деревья, а двуногих родственников по биологическому виду. 4 осторожно осмотрела наш лагерь, особенное внимание уделив пяткам, торчащим из-под вороха расстеленных на земле накидок. В этот момент волчонок, видимо почуяв наконец неладное, начал ворочаться. Но было поздно, мощный пинок от массивного мужика с пышной черной бородой буквально выбил его из нагретого местечка. Арус голышом покатился по земле, но, к моему удивлению, перекувыркнулся и оказался на ногах, оглядывая происходящее чуть светящимся в полумраке желтым глазом. Его взгляд скользнул по мне, по всклокоченной головке, выглядывающей из-под накидок Айфи, и остановился на ухмыляющихся рожах 4 здоровых дровосеков в простых домотканых одеждах. «Ну что, не ждали?» — оскалился один из них, выходя вперед. «Что вы себе позволяете?» Опять завела закуска свою извечную шарманку. «Немедле!» Ближайший к ней лесоруб с размаху саданул ногой в лицо девушки. Та откинулась назад, мгновенно потеряв сознание. Не обращая внимания на остальных, этот же мужик схватил закуску за руку и легко приподнял бессознательную тушку над землей, демонстрируя всем окружающим прелести и идеальные формы баронессы. «Пожалуй, эту мы сразу кончать не будем», — решил вожак, пробегаясь по открывшейся картине похотливым взглядом. «Хороша, сучка, где ты только такую откопал, Шкет, а что со второй? Спросил другой бородач, ближайший ко мне. Да она плоская и страшненькая какая-то, сплюнул на землю вожак. Кончая ее, нам и этой крали хватит. Плоская, страшненькая, гррррррр, убью, точно убью, даже если сама сгорю в процессе. Но прежде чем я успела хоть что-то сделать, раздалось тихое утробное рычание. Все взгляды, и мой в том числе, удивленно скрестились на волчонке, который встал на четвереньки, по-звериному широко расставив лапы и скаля вдруг неслабо отросшие клыки. Вы ее не тронете. И кто же нам помешает? Вожак хотел выглядеть саркастичным, но под конец фразы немного дрогнул голосом, сорвавшись на позорный визг. «Кас Артур», — проговорил волчонок странные слова и исчез. «Два. Люди боятся монстров и богов. Их сила для смертных является чем-то загадочным, чем-то за гранью воображения и понимания. Этот страх подсознательный, на уровне инстинктов, и не безосновательный. Монстры, чаще всего, слабее богов, но активней. Они пожирают ману, тела и души смертных, но сами редко уходят далеко от них. Боги выше большинства монстров, сильнее, но они не часто вмешиваются напрямую, предпочитая давать задания своим последователям. А есть ли кто-то выше бессмертных, кто-то выше богов? Смертные скажут, нет, для них боги, это апогей могущества. Сами бессмертные уверенно заявят, есть, создатель, бездна, стражи, пробудившиеся, все это лишь малый список тех, кто стоит в совершенно другой лиге. И хаос, один из них, запретная сила, которую не используют ни боги, ни высшие, ни тем более, смертные. И сейчас, в одном далеком мире, в чаще обычного леса, маленький зверолюд воззвал к хаосу. В очередной раз, не смотри, не слушай, не думай. Именно эти три совета нашептывала мне в тот момент интуиция, и я не имела ничего против. Не знаю, что сделал волчонок, что за жуткую формулу или молитву он произнес, но я закрыла глаза, заткнула уши и максимально свернула все свои ощущения. Даже дышала через раз, и все равно ощущала рядом что-то, не живое, не мертвое, не доброе, не злое, просто что-то. И я совершенно не хотела знать, что это было. Сидела завернувшись в плащ, как ребенок заворачивается в одеяло, боясь стоящихся под кроватью монстров. Мой мир сжался до размеров этого самого плаща. Как долго это продолжалось, не знаю, может быть, секунду, а может быть, вечность, пока в какой-то момент я не ощутила, что все кончилось. Отняв руки от ушей и открыв глаза, осторожно выглянула из-под капюшона. Не знаю, что тут случилось, да и знать не хочу, но последствия впечатляли. Лес вокруг изменился до неузнаваемости. В первый миг я даже подумала, что нахожусь под действием какого-то наркотика, но потом все же поняла, что нет, организм вампира весьма стоит ко всякой дряни. И это не мое восприятие изменилось, эта реальность вывернулась наизнанку, выдав просто невероятное буйство цветов и форм. Под ногами был ковер из красно-сине-оранжево-желтой травы с зелеными и фиолетовыми цветами. Причем ни одна травинка по форме не повторяла свою соседку. Деревья превратились в какие-то то ли кактусы, то ли пальмы, с огромными кувшинками на макушках и вяло шевелящимися корнями. К счастью, такие изменения затронули только небольшой участок леса, радиусом в пару десятков шагов, а дальше были видны вполне привычные кусты и деревья. Но все эти изменения отодвигала на второй план другая картина – лесорубы. Их обнаженные фигуры застыли, выгнувшись назад. Кожа потрескалась и сочилась бело-зеленым вязким гноем. Ноги приросли к земле, напоминая слегка пульсирующие одеревеневшие куски мяса. Руки, по-змеиному плавно изогнутые, вонзились пальцами глубоко в грудные клетки собственных тел, выворачивая ребра и открывая искаженные, покрытые каким-то пушком внутренние органы. Лица, вытянутые в немом крике, были обращены вверх. Черепа смялись внутрь, а части мозгов пульсирующими серыми комками торчали из глазницы распахнутых ртов.